В одночасье те, кто был обязан Монкаламаре даже своей жизнью, решили от него избавиться, судя по комментариям, весьма изощренными способами. А маховик демократии меж тем набирал обороты. Мероприятие задумывалось как небольшая вечеринка для поднятия духа эскадрильи. Как бы ни старался Ведж, рассказывая о том, что Каранхорн отправился на секретное задание, от пилотов не утаить правды. Слишком долго они сражаются бок о бок, чтобы не слышать в словах командования фальши и желания замолчать настоящее положение текущих дел. Они – лучшие в своем деле. И за годы совместной работы пилоты великолепно узнали характеры, сильные и слабые места друг друга. Без этого просто невозможно действовать слаженно и эффективно, избавляя галактику от имперских недобитков. Если не знаешь своего ведомого или ведущего как самого себя, вы никогда не сработаетесь и эффективности не добьетесь. Ведж, отогнав дуновением ветра из-под носа непослушную челку, с плохо скрываемой болью, посмотрел на то, как 9 пилотов разбойной эскадрильи обступили молодого Гавина Дарклайтера. Убитый горем один из самых молодых его пилотов сидел, понуро опустив плечи. Он не плакал, как и другие пилоты, за последние годы он побывал в стольких ситуациях, которые лишь с очень большой натяжкой можно назвать неблагоприятными, что Ведж уже сбился со счета. Но мальчику нужно утешение. Сегодня он узнал, что его дядя, Хув Дарклайтер, погиб. Вроде бы и близко дислоцированы, но вести статуи нашли непростительно долго. На его ферму на Татуине напали таскинские рейдеры. Не остановили ни системы предупреждения, ни вооруженные и прекрасно подготовленные охранники. Таскины пришли ночью, вырезав всех, кого только смогли, после чего ушли, забрав все, что смогли найти, подожгли резиденцию и растворились в пустыне. Все, как всегда, сколько бы он ни слышал рассказов о таскинских рейдерах от Гавина, от Скайуэкера и остальных татуинцев, с кем он был знаком, ничего не меняется. Кровожадные монстры, от которых следовало давно избавиться, привлечь их к правосудию. Ведж прекрасно помнил, чем для Гавина был дядя Хув. Человек, воспитавший его и положивший начало закалке характера. Он помог им, когда разбойная эскадрилья вышла из-под юрисдикции Новой Республики и объявила войну Исанне Айсард. Этот человек был для каждого из пилотов его эскадрильи не просто фамилией на их долгом пути. Он был другом. Ведж прекрасно понимал чувства Дарклайтера. Он пережил подобное, когда узнал об исчезновении Миракс, заменившей ему сестру. А пропажа бустера Террика, человека, который помог ему отомстить за гибель семьи Антиллеса, приютил и обогрел, так и вовсе едва не сразило его на повал. Так же, как и его заместителя командира эскадрильи, Тыка Силчу, известие о пропаже принцессы Лии, генералов Кракена и Калриссиана. Ведж, узнав об этом, испытал состояние полного эмоционального опустошения, словно кто-то намеренно лишает его всех друзей и близких, даже альдеранской девчонки со смешными прическами, с которой он играл в снежки на охоте. Один удар судьбы следовал за другим, и требуется огромное мужество, чтобы выдержать. Он знал, какую боль переживает сейчас его пилот, и, как бы безнравственно это ни звучало, считал, что Гавину сейчас немного легче, чем ему самому, потому что Антиллес даже не представлял, что произошло с людьми, заменившими ему семью. Убиты они, или попали в плен к имперцам. Как ни крути, но ни один из этих вариантов не был меньшим злом. Ведж еще раз бросил взгляд на сидящего Гавина. Он держался. Рядом с ним сидела его возлюбленная, ботанкассир Сейлар, и гладила паренька по голове, шепча слова утешения. Вечеринка, призванная снять напряжение последних дел, образовавшаяся с началом имперских атак и достигшая своего апофеоза с исчезновением генерала Соло, превратилась в безмерно грустное мероприятие. Не радовало даже повышение, которое ему пришлось принять, став генералом и приняв под свое начало и бывшую эскадрилью, и все вооруженные силы, которыми прежде командовал Лэндо Калриссиан. Небольшая политическая игра, которую затеяла Мон Матма, чтобы хоть как-то не позволить Ботанам возглавить все без исключения военные группировки флота Новой Республики. Фейлия, конечно, не начал принудительные перемещения и переназначения, но вот же странность, любая вакантная высокопоставленная должность всегда находила офицера Ботана, который ее занимал. Что ж, по крайней мере половиной всех флотов командуют старые добрые знакомые, даже группировкой, которую отдавали в распоряжение генералу Соло, который тоже пропал. Что вообще происходит с этой галактикой, если б к этим пропажам, по крайней мере, большей их части, не были причастны имперцы, то Ведж стал бы думать, что все его друзья решили отправиться в отпуск на какую-нибудь тропическую планетку и забыли оставить ему координаты. Ветш отхлебнул из стакана показавшийся горьким виски, снова посмотрел на Гвина. Он не стал присоединяться к коллективному утешению. Свои соболезнования он высказал Дарклайтеру наедине, внутренне отметив, что парень принял удар стойко, и лишь спиртное заставило его эмоциональную броню треснуть. Сейчас он похож на самого себя, каким был, когда пришел в эскадрилью, долговязым кореглазым подростком. Мягкая речь, открытость и дружелюбие расположили всех без исключения пилотов к Гвину, призывали доверять ему. За прошедшие 3 года паренек недвусмысленно возмужал, отрастил усы и небольшую бородку. Война превратила его из фермера с глухой планетки в пилота аса и мужчину, который думает, прежде чем что-то сделать, и он думал, что сможет пережить это горе в одиночку. Попытался соответствовать самому Виджу, который каждую потерю принимал лицом к лицу, один на один, не смог, не разрыдался как девчонка, но явно был близок к этому. Если б рядом с ним не находилась Асир, то Гвин явно поддался бы своим эмоциям. Уроженка Батавуи, Асир совершенно не похожа на своего избранника. Рядом с длинным Дарклайтером она кажется еще меньше ростом, похожая на котенка с черно-белой шерсткой. Но не сегодня. Однозначно, не сегодня. В этот важный для Гвина день она, большая кошка, хищник, который заботливо оберегает своего маленького несмышленыша. В ее фиолетовых глазах в прошлом никогда не гасли искры плутовства, но сегодня они затянуты дымкой печали. Несмотря на свою кажущуюся хрупкость, девушка всегда давала понять каждым своим движением, что постоять за себя она может. А после того, как вступила в эскадрилью, продемонстрировала абсолютное единение душ с остальными пилотами. Невзирая на позиции высших чинов ботанских вооруженных сил и правительства, девушка осталась в эскадрилье, не вернулась на родину, чтобы стать там живой героиней. Она не отказалась от отношений с Гвином, несмотря на то, что их связь не могла завершиться естественным результатом взаимоотношений двух разумных одного или родственных видов. Это просто невозможно, биологию разных видов не преодолеть, но этих двоих не сломить. Несмотря ни на что, они всегда вместе. Требовалась немалая сила воли, чтобы проявить такое противодействие внешним обстоятельствам и осуждению со стороны сородичей, особенно Батану. Но Асир силы воли было не занимать, и она передавала ее Дарклайтеру. «Он справится», — негромко произнес Тейка Силчу, подсаживаясь рядом. «А как ты?» — непонимающе посмотрел на него новоиспеченный генерал, замотав головой. «Ветш», — миролюбиво произнес Эльдиранский Ас, по совместительству являющийся старым другом, «ты 5 минут смотрел на диван, с которого все уже разошлись». «О», — только и смог произнести Ветш, взболтнув содержимое на дне стакана. «Задумался. С тобой такое бывает», — поддакнул Силчу, отхлебнув из своего стакана. «Редко, но, Тейка», — негромко обратился к другу Ветш, «весь во внимании, господин генерал». Несмотря на наличие улыбки на лице Силчу, сквозь нее проглядывала боль, как и у них всех, боль, которую не залить даже карелианским виски. «Ты же знаешь, что нельзя подкалывать старшего по званию». «Конечно, генерал», — ответственно заявил Силчу. «Но тут, дорогой генерал, есть несколько проблем. Первое, о твоем повышении из всей эскадрильи знаю только я. Да и это потому, что ты переложил на меня обязанности командира эскадрильи. Проныры не должны попасть в руки ботанов», — уверенно заявил Ветш. «Полностью поддерживаю это начинание», — согласился Силчу. «Ну и второе. По заведенной прежним командиром разбойной эскадрильи традиции, Камэск Проныр обязан заставлять свое начальство желать его придушить и наградить одновременно. И кто тот идиот, который это привил моим пилотам?» — проворчал один из самых молодых генералов Новой Республики, по совместительству являющийся первым из двух командиров разбойной эскадрильи за всю ее историю. Причем что первый, что второй сейчас сидели рядом. «Будет непросто», — произнес Ветш. «Никто и не говорит обратное», — согласился Силчу. «Я про то, что у нас 2 вакансии», — поморщился Антиллес. «Моя и Харна. Формально ты можешь оставаться командиром эскадрильи, при этом командуя флотом», — произнес Альдеранец. «Слышал про имперского адмирала Шихаблина? Он, несмотря на свое высокое звание, продолжает пилотировать истребитель в боях. Предлагаешь взять с имперцев в пример?» — натянуто улыбнулся Ветш. «Мы многое у них позаимствовали», — пожал плечами Тейка. «Тактику, стратегию. А еще я уверен в том, что генералам можно совсем немного нарушать правила. Филия сожрет меня вместе с генеральской планкой», — вздохнул Ветш. «Как только услышит, что я продолжаю летать с пронырами, тут же выпустит тысячи приказов, чтобы обезобразить мою жизнь, а по совместительству, еще и всем остальным командующим. Начинать карьеру с того, что я всем товарищам по несчастью сыпану в топливный бак татуинского песочка, как-то не хочется. Тогда нам срочно нужно найти минимум двух отменных пилотов, заявил Тайка. Минимум. Насторожился Ветш, быстро оглядевшись в поисках своих пилотов. 1, 2, 3, 5, 7, 9. Я чего-то не знаю. Гавин намерен взять отпуск и отправиться на Татуин. Помощь тете, объяснил Тайка. Точнее, Асир ему это предложила. На похороны он безнадежно опоздал, но хоть как-то выразить соболезнования. Можешь не продолжать, вздохнул Ветш. Пусть летит, вместе с Сейлар. В трудную минуту всегда нужна поддержка, согласился Тайка. А насчет вакансий, место Каррана нужно придержать, продолжая подчивать командование байкой про секретную миссию. Но, долго этот фарс не продержится, вздохнул Ветш, закатив глаза. Нужно восполнить нехватку пилотов из старых товарищей, благо что таковые еще остались в живых. Ты помнишь, чтобы мы провели хотя бы один год без потерь, Тайка? Ты в самом деле хочешь это услышать? Поинтересовался альдеранец. Нет, тяжело выдохнул Ветш. Нельзя брать в эскадрилью кого попало. Начнется заварушка с имперцами и, считай, все пропало. Каждого сбитого новичка, которого нам засунут сверху, а потом собьют, имперцы в своей пропаганде раздуют до ядра галактики. Я бы больше опасался за подставы со стороны нашего главнокомандующего, угрюмо произнес Тайка, наполнив стакан до краев и опорожнив его одним глотком. Ему в последнее время кхе-кхе подозрительно везет. Я бы даже сказал, очень подозрительно везет. Это ты сейчас о чем? Нахмурился Ветш, памятуя о том, что последние сутки едва ли вообще вырывался из объятий бесконечных совещаний с командованием различных уровней, которые словно сговорились, чтобы выпить молодую и горячую кровь у молодого генерала, которому по глупости не повезло стать командиром флота, расквартированного на Крестовсисе, и обязанного отстроить базу на Ортпардране, которую им поснесли к Хатту несколько недель назад. Дождемся возвращения Акбара и все будет как прежде. Думаю, теперь это будет куда как сложнее, произнес Тайка. Та-а-ка, Ветш повернулся на барном стуле, пристально посмотрев на своего товарища. А с этого места поподробнее. Ваша с Карраном общая знакомая, Елла Виссири, постаралась, Ветш почувствовал, как его сердце ухает вниз при одном упоминании имени девушки, которая помогала пронырам захватить Корусант, и в которую Ветш был безнадежно. Она проводила расследование по делу об обвинении адмирала Акбара в совершении государственной измены. Там же все просто фантазии и выдумки, нахмурился Ветш. Все так и считали, согласился Тайка. Только вот Елла нашла в одном из банков Корусанта ячейку. Очень интересную банковскую ячейку. Если ты не прекратишь создавать интригу на пустом месте, я очень сильно обижусь, заявил Ветш. И мы пойдем к Крестокрылам и выясним, кто из нас. В ячейке были обнаружены копии докладов, которые доставляли Акбару принцесса Лия, генерал Кракен и остальные сочувствующие, быстро произнес Силчу. И Виссири смогла обнаружить, что этой ячейкой пользовался помощник Акбара, который внезапно исчез. Собственно, поэтому и заинтересовались банковскими делами, искали зацепки, и нашли. Стоп, запротестовал Ветш. Причем тут помощник и Акбар, к нему пришли с обыском, продолжал Силчу. Искали другие документы. Нашли? Нет. Тогда что? Они обнаружили закат килликов, произнес Тайка Силчу. И тут же счел за лучшее пояснить, в чем заключается суть его репризы. Это альдеранская картина из живого мха, считалась давно потерянной. Принцесса Лия в прошлом году искала ее, чтобы выудить оттуда данные о шифре времен Альянса. Я помню это дело, простонал Ветш. Шифр спасла, но картина попала к имперцам. А теперь ее нашли у Акбара, подытожил Силчу. И миллион имперских кредиток наличными во временной валюте, упакованные в коробку из-под монкаламарианских деликатесов. Помощница принцессы Лии, Винтер, рассказала. Ее уже допрашивали в качестве свидетеля по делу. Акбара перевели из-под домашнего ареста и упрятали в тюрьму особого режима. Теперь к нему на свидание даже Монматма записываться должна. Военные следователи адмирала ни на час не оставляют одного. Попахивает подставой, поморщился Ветш. Попахивает, усмехнулся Тайка. Да от нее несет так, что на другом конце галактики ощущается. Но Филя этого достаточно. Он уже начинает подбираться к военным судам, очевидно хочет протолкнуть туда побольше ботанов. И если так, то, Считай, что полет Акбара уже прервался. Дерьмо, тихо выругался Ведж. Если так пойдет и дальше, то этот батон развалит все то, за что мы проливали кровь. Не исключено, согласился альдеранец. Но, что нам остается, Ведж? Натянуть улыбку, скрывающую боль, и продолжить сражаться, произнес Антиллес. Шутить в бою, чтобы не дать психике превратить нас из обычных людей, вынужденно взявших в руки оружие в тех полумашин империи, против которых мы воюем, а также, не превращаться в безжалостных поборников ботанского режима. И, добавил он чуть тише, с одной стороны я очень хочу, чтобы Филия все же нашел и уничтожил имперскую оперативную группу, а с другой его победа станет началом конца новой республики в том виде, в котором мы ее знаем, согласился Тайка, повернувшись спиной к барной стойке, и принявшись разглядывать пилотов разбойной эскадрильи, разбившихся на группки и что-то негромко обсуждающих друг с другом. Ведж, отхлебнув из стакана, бросил взгляд через плечо, осматриваясь. Покачав головой, вернулся к своему прерванному занятию. Отдельный кабинет кантины на Крестовсисе, который Ведж арендовал для своих пилотов, отделял от общего зала транспористиловая стена, зеркальная с одной стороны так, чтобы находящиеся внутри кабинета разумные могли наблюдать за всем происходящим в зале. Кто до такого додумался, отдельный разговор. Кто вообще придумал организовать посреди рабочей недели вечеринку-маскарад и заполнить этот ресторан людьми и другими разумными, облаченными в карнавальные костюмы? От такой картины пестрело в глазах, как во время полета на крестокрыле без инерционного гасителя. Хаем отвлек Виджа от собственных размышлений голос Тайка. «Посмотри-ка сюда!» Антиллес глянул через плечо, мазнул взглядом по своим пилотам, затем взгляд сместился на общий зал. Меткий взор пилота выцепил из общей массы отдыхающих высокого пожилого мужчину, стриженного настолько коротко, что он казался лысым. Незнакомец стоял посреди зала и крутил головой, словно кого-то разыскивал. Внутри у Виджа все сжалось. Он узнал этого человека, и осознание было столь внезапным и шокирующим, что по спине пробежали мурашки размером с банту. «Он тебе не кажется знакомым?» – задумчиво произнес Тайка. «Я где-то видел это лицо. Кажется, в старых файлах Альянса. Ты прав», – Ведж спрыгнул со стула, одернул форменную куртку. «Представь вместо лысины и щетины белоснежную шевелюру и бороду», – бросив на Силчу настороженный взгляд, кивнул головой в сторону выхода. «Он командовал нашей базой на Явине-4», когда мы взорвали первую звезду смерти. Я дезертировал из империи позднее, Тайка присоединился к нему и оба пилота быстрым шагом направились на выход. Их стремительное бегство привлекло внимание остальных проныр. Просто прилетел, когда вы уже эвакуировались и... Сейчас не время для истории, Тайка, шикнул на него Ведж, отворяя дверь кабинета и выходя в общий зал и ускоряя свой шаг. Этот человек уже почти 10 лет считается мертвым. И Коран видел его, когда попал в плен Кайсард. Ведж, Силчу выкрикнул его имя, схватив за рукав куртки. Это же ловушка. Антиллес, сдвинув брови, одарил друга тяжелым взглядом. Затем посмотрел на коротко стриженного человека, шагающего за ним и приветливо улыбающегося. Внутри образовалась гнетущая ледяная пустота, и ее не могли разогреть даже подошедшие пилоты разбойной эскадрильи, обступившие Антиллеса. «Не может быть, глазам своим не верю», — раздались тихие шепотки пилотов, сообразивших, что за человек подошел к ним едва ли не вплотную. «Это его Хорн отправился искать, генерал». Ведж, вырвавшись из рук Силчу, едва ли не бросился на грудь к пожилому мужчине. «Вы все-таки спаслись, но...» Когда он отстранился от мужчины, то понял, что что-то не так. В глазах человека, которого он обнял, не было ни намека на узнавание одного из немногих выживших при Явине пилотов. «Генерал», — севшим голосом повторил Ведж, — «я», — мужчина отстранился, начав усиленно массировать виски, словно у него заболела голова. «Я помню тебя, Ведж Антиллес, да, да, генерал», — энергично закивал головой пилот. «Вы с вами все в порядке? Я знаю тебя», — неожиданно произнес старый военачальник. «Я помню тебя, Ведж Антиллес, но, кто я такой, я должен знать». Требовательный вопрос, прозвучавший словно выстрел из турболазера прямиком над ухом. «Ян Дадонна», — машинально выпалил Ведж, смотря в растерянные глаза мужчины, трущего свои виски. «Вы, генерал Ян Дадонна, герой Альянса за восстановление республики». А, на губах потерявшего память человека появилась легкая улыбка. «Точно, Ян Дадонна. Теперь я вспомнил, все вспомнил». Ведж почувствовал, как в груди бешено стучащее сердце стало успокаиваться. Неужели им хоть когда-то повезло? Неужели пленники Лусанки, которых они так и не нашли на борту звездного суперразрушителя после победы при Тайфере, смогли сбежать? Каранхорн, который пообещал их найти, удавится от зависти и радости, когда вернется. Где бы он там ни был в текущий момент, у меня для тебя послание, Ветшантиллес. Голос генерала Додонны вдруг стал бесцветным, словно с ними разговаривал дроид, а не живой человек. От кого? Напрягся Ветш. Лайнури, ослабевшим голосом произнес генерал, чьи глаза стали закатываться. Его тело обмякло, а из носа, ушей, глаз и рта хлынули потоки крови. Герой Альянса повстанцев стал заваливаться на спину, но был подхвачен стоящим рядом Тайка. Но метаморфозы продолжались на глазах удивленных пилотов и посетителей ресторана. Даже музыка перестала звучать. И в этой потрясенной тишине хруст костей пожилого человека, неестественным образом изогнувшегося на руках у ошарашенного альдеранца, прозвучал оглушительно, заставив десятки людей и разумных закричать от переполнившего их сердца ужаса. Гражданские рванули прочь от места страшной смерти человека, умершего, едва обретя свою память. И пока ошарашенный Ветшантиллес прощупывал пульс медленно холодеющего тела прославленного военачальника повстанцев, в дальней части общего зала, невидимая за толпой паникующих разумных, неузнанная в пышном карнавальном костюме, скрывая лицо за изящной маской, заканчивала доедать пирожное кроваво-красного цвета, украшенное синими фруктами, женщина с белоснежными прядями волос и разноцветными глазами. Закончив трапезу и улыбнувшись разворачивающимся событием, она покинула ресторан в числе прочих паникующих. Откинувшись на спинку кресла, я рассматривал висящую под потолком золотистую голограмму, традиционный для империи дизайн условного равнобедренного треугольника, в разы больше стандартного имперского звездного разрушителя, не совсем типичная для имперской военной машины вытянутая неступенчатая трапециевидная надстройка, начинающаяся в средней части корабля и тянущаяся практически до самой кормы, приплюснутый мостик в задней части корабля, и, что еще больше не характерно для имперского дизайна, две полусферы, выпирающие из объемного днища, большое количество, а точнее, 14 двигателей, органично и в лучших традициях перфекционизма, увенчивающие корпус громадного треугольника. «Дизайн впечатляет», — произнес я, не отрывая взгляда от голограммы прекрасного корабля. В прошлом уже видел файл с его изображением, но сейчас мог насладиться картинкой со всех ракурсов. Настоящее произведение военного искусства. Большая проблема. Иначе истрактовал мои мысли капитан Пиллион ворчливым тоном. Не более, чем устранение адмирала Акбара, заметил я. Думаю, посол Фурган Скорида сильно удивится тому факту, что его ручной Монкаламари с имплантами в голове внезапно оказался вне зоны досягаемости. Честно говоря, Карида меня теперь волнует меньше всего, сэр, проворчал Пиллион, искоса взглянув на золотистую голограмму под самым потоком. А вот реваншистская политика этого мохнатого общепенца. Как бы ни вышло так, что он ослабит новую республику куда как сильнее, чем нужно для надежного отпора силам императора. Вы говорили, что нам это невыгодно. Советник Фейлия получил свою власть исключительно благодаря нам, напомнил я. И мы же станем причиной его не менее ответственного падения с вершин власти. Концом карьеры то, что ему уготовано, вероятно, не станет, но обратно он будет карабкаться очень долго. А как только рухнет он, рухнет и вся система власти Ботанов. Чрезмерное ослабление, я повертел в руках информационный чип с записанным на нем камасским документом. Поверьте, все не так уж плохо для наших оппонентов. А вот в следующий раз, когда господин советник взберется на трон, мы похороним и его, и Ботанов окончательно. Современные тенденции не разрушат новую республику, но безусловно приведут к тому, что часть секторов от них отделится, объявив себя независимыми территориями. Стратегического вреда в этом не будет, а вот в идеологическом плане это послужит нашим интересам. Пиллион молча наблюдал за великолепным треугольником. Если этот корабль в самом деле возглавляет 4-й военный флот Новой Республики, произнес он, то можно смело забыть и про Кринннеля, и про сьютрикскую гегемонию. Он один в состоянии разобраться со всем тем флотом, который против него выставит принц-адмирал. Наши корабли, когда мы ввяжемся в это сражение, без всяких сомнений тяжело пострадают. Но подразумевал он совершенно другое, что мы понесем безвозвратные потери, если встретимся с ним лицом к лицу. «Да, мне это тоже понятно. Не будьте пессимистом, капитан», — посоветовал я. «Война за Бакту наглядно продемонстрировала нам, что даже 19-километровый звездный суперразрушитель может быть побежден в бою не просто огромным флотом или своим одноклассником, а звездным разрушителем, эскадрильей крестокрылов и несколькими десятками модернизированных фрахториков. Военные Новой Республики порой бывают изобретательны в вопросах уничтожения такого типа кораблей. Весьма эксцентрично, агрессивно, нагло и в то же время, их склонность к импровизации и нахождению выхода даже в, казалось бы, безвыходных ситуациях, заслуживает уважения и внимательного, тщательного анализа. Даже у врага есть чему поучиться. Всем нам нет целей, которые бы мы не смогли достичь. Этот корабль – одна из них, сэр. Посмотрел на меня Пиллион. Это же многокилометровый быстроходный звездный. У меня нет проблем с восприятием, капитан, напомнил я, прерывая панику своего флагманского офицера. План на этот случай уже готов. У меня было много времени на то, чтобы продумать конкретно эту операцию. И мне прекрасно видно, какой корабль нам противостоят. Превосходный имперский звездолет, построенный в лучших традициях имперских кораблестроительных умов со всеми причитающимися ими узколобыми взглядами на соотношение наступательного и оборонительного вооружения. Командир Химер открыл было рот, собираясь выдать очередную репризу, но промолчал. Вместо этого он всего лишь выдохнул, после чего поднял глаза на золотистую голограмму. Несколько секунд он стоял в полной тишине, и мне уже начало казаться, что я слышу скрип несмазанных шестеренок, как вдруг: «Сэр, вы хотите сказать, что мы вражеский флот?» Именно капитан, прекрасно зная, что Пиллион дошел до сути моей фразы самостоятельно, произнес я. Первая фаза операции «Алый рассвет» завершена. Командир Химеры одарил меня взглядом полным удивления. Он что, в самом деле думал, будто у того, чем мы занимаемся, начиная с Абраскай, нет кодового обозначения? Естественно, есть, благо что Новая Республика, сама того не подозревая, подсобила с названием военной кампании. Мы переходим ко второй. Противники полностью под нашим контролем и разобщены. Разделяй и властвуй, так и победим. Эпилог. Нет ничего более унизительного для командира боевого имперского корабля, как выполнять патрулирование территории, обособленной от остальной части компактно расположившихся имперских осколков. В составе усиленной крейсером-тральщиком типа Иммобилайзер 418 боевой группы, решительный и патрульный крейсер типа «Тартан» откровенно тратили свое время. Звездная система «Чисин», находящаяся под имперским контролем, защищалась также 2-километровой торпедной сферой, с которой ни один адекватный флотоводец связываться не пожелает. Конечно, если у него под рукой нет до зубов вооруженного звездного суперразрушителя, да и то эта многокилометровая дрянь будет как следует повреждена. Вполне возможно, что исходом подобного противостояния будет гарантированное взаимное уничтожение, но всякое может быть. Главное понимать, кто будет командовать каждым из этих военных изобретений. Перед глазами стоял пример такого противостояния в Карелианском секторе, закончившейся гибелью и сферы, и суперразрушителя при таране последним первой. К сожалению, в нынешних условиях, когда трафик пассажирских и грузовых перевозок в систему Чисин из имперских и нейтральных миров был строго легальным и минимальным, а вырвать из гиперпространства какого-нибудь контрабандиста с каждым днем оказывалось все труднее, коммодору Акрию Добраму только и оставалось, что раз за разом занимать экипаж своего корабля и приданных сил бесконечными учебными тревогами. Солдату и матросу никогда нельзя позволять расслабляться, в противном случае он просто обленится и забудет все, чему его обучали как страшный сон. А уж когда в экипаже и матросы, и офицеры, сплошь молодежь, то выбора у него было немного. Бесконечные тренировки, вкупе с постоянным бдением за границами системы, куда после нескольких задержаний остальные контрабандисты стараются не соваться, даже пролетая мимо, оставляло гнетущее впечатление на восприятие Акри. И чем дольше длилась эта ссылка, тем больше он раздражался, понимая бесполезность своего нахождения здесь. Кому вообще нужна эта императором забытая система, особенно если здесь есть торпедная сфера и местный гарнизон, находящиеся на содержании у местного правительства, и это все, что они могут себе позволить из вооруженных сил? Впрочем, сутки назад систему покинула и торпедная сфера. Куда отправилась, зачем, по чьему приказу, вопросы, которые остались без ответа. Местные самостоятельно отвечали за перемещение своих вооруженных сил, и даже формального повода предъявить им что-то, Кроме вежливой улыбки, молодой коммодор не имел. После долгих размышлений Акри пришел к выводу о том, что Траун направил его в эту систему с одной единственной целью. Причем, как в военном понимании, так и в контексте личного наказания. Гранд-адмирал организовывал демонстрацию. Окружающим чисел нейтральным и республиканским системам подчеркнуто указывал на то, что у империи есть силы для хотя бы видимого прикрытия своих поредевших территорий. А самому Акрию, насколько бесполезно и жалко пытаться проявить своеволие при проведении военной операции, пытаясь компенсировать свой собственный провал, предшествующий атаке, благодаря которой из боевого подразделения он оказался переведен в сторожа. А ведь сейчас он и его команда могла бы сражаться против повстанцев в лучших традициях прошлого, отстаивая идеалы Галактической империи. Был бы жив Палпатин, Траун бы не позволил себе подобное обращение с подчиненными. Судя по слухам, которые доносились до Крея, экипаж о сложившейся ситуации размышлял примерно так же. Обидно служить на военном корабле, а исполнять роль таможенной брандвахты. Да даже формальное повышение до командира отряда его не радовало, это не служба, это ссылка. Непомерно тяжелая, по мнению Акрия, и несравнимая с тем, насколько велик его проступок. Да и командование это лишь формальное. Тот же командир иммобилайзера ему не подчиняется, получая приказы напрямую с Химеры. А кошмарить командира Тартана, молодого лейтенанта, ему уже откровенно наскучило. Тем более тот демонстрировал чудеса сообразительности и исполнительности, даже формальных поводов придраться к нему не имелось. «Сэр», — приблизился к нему вахтенный, — «из гиперпространства вышел корабль». «Тральщик вытащил», — уточнил Добраму. «Никак нет, коммодор», — ответил вахтенный офицер, — «вышел по другому вектору, направляется к нам, передает имперские позывные, запрошена встреча с командиром соединения, что-то новенькое», — хмыкнула Кри. Помещение для инструктажа дежурного звена свободно, средний крейсер, это не имперский звездный разрушитель, здесь и с размерами скромнее, и большой роскоши в плане возможности отправить на патрулирование целую эскадрилью, не имелось. К тому моменту, как вы туда придете, коммодор обязательно будет таковым, пообещал верный вахтенный офицер, и слово свое сдержал, когда перед Акреем открылась дверь, в небольшом отсеке, крошечном по сравнению с тем, что он видел на борту повелительного, не было никого в форме имперского пилотского корпуса. Вместо этого там стоял совсем другой человек. Совершенно один, пару штурмовиков из штурмового корпуса довольно быстро привыкаешь к тому, чтобы рассматривать их в качестве части мебели. Коммодор Добраму, стоящий перед ним человек выглядел молодо, не старше самого Акрия, и облачен он был в крайне интересные доспехи. «Он самый», — подтвердил командир среднего крейсера. «С кем имею честь вести беседу?» На губах мужчины заиграла легкая улыбка. «Камсалусар», — представил он, — «элита темной стороны императора Палпатина. Повелитель призывает вас на службу. Итак, тебя можно поздравить, принц-адмирал», — с легкой улыбкой, от которой бросала в холодный пот, поинтересовалась снежная королева. «Было бы неплохо», — произнес Кринниль, опускаясь в кресло напротив облаченной в алое бывшей главы имперской разведки. «Как видишь, справился фактически без твоего непосредственного участия. Экзот поставил мне 7 звездных крейсеров. Хотя, посетовал принц-адмирал, уплаченные за них деньги. Что толку от миллиардов, если тебе некуда их тратить?» Поинтересовалась Исанни Айсард, пригладив свои брюки небрежным движением кисти. «Необходимое оборонительное вооружение, оборудование и многое другое, что не производишь сам, ты получал от имперских осколков в обмен на твои поставки техники серии ТИЕ, а дополнительная прибыль всегда аккумулировалась. Без больших трат. Порой меня поражает глубина твоей вовлеченности и познаний в моих внутренних делах», заметил Кринналь, сжав пальцы искусственной руки так, что металлические пальцы заскрипели. «Информация никогда не бывает лишней», заявил Айсард. «Ты своего добился, принц-адмирал. У тебя появилось больше линейных кораблей, но у Трауна их явно больше, и он намерен сохранить это преимущество», с плохо сдерживаемой яростью произнес Дилак, сам поражаясь тому факту, насколько сильную неприязнь могут разжечь слова этой женщины. Принц-адмирал в очередной раз напомнил себе о том, насколько опасна та, кто сидит сейчас прямо перед ним, и насколько полезна. «Временами, ты знала, что он закрыл Тангрен для посещений?» «Конечно, ну еще бы, кто же сомневался?» Гранд-адмирал решил припрятать несколько секретов. «Тебе известно, что он скрывает?» – спросил Дилак. «Как минимум два новых звездных разрушителя типа имперский первого поколения», – с улыбкой, полной собственного превосходства над собеседником, произнесла Айсард. «Дай угадаю, судья и обвинитель», – прищурился Кринниль. «Ты совершенно прав, принц-адмирал», – произнесла Айсард. «А также у него появились два десятка малых кораблей, корветы и эскортные фрегата. Нелюдь оставил самые боеспособные корабли для себя», – понял принц-адмирал. «Удивляюсь тому, что ты не была осведомлена о том, куда именно он намеревается нанести удар». «Почему же не была?» – удивилась Айсард. «Информацию от меня не утаить. Даже Трауну с его попытками создать свою собственную имперскую разведку и службу безопасности. То есть ты послала меня на сделку с ним, прекрасно зная о том, что этот грязный нелюдь намерен получить для себя больше, чем говорит мне», – взорвался Кринниль. «Конечно», – подтвердила Снежная Королева, – «и сделала это с таким видом, как будто удивилась тому, что он вообще может быть настолько глуп, что задает подобные вопросы. Почему промолчала? Я бы дал ему сколько нужно денег, чтобы получить больше звездолетов», – потребовал ответа принц-адмирал. «Он бы не продал их тебе», – ответила Исанне. «То, что происходит с Гранд-адмиралом, часть моего плана. Пусть Траун работает против Новой Республики вместо тебя. У тебя есть собственные цели. Да я бы с радостью отдал ему назад все эти 7 монкаламарианских корыт в обмен на те разрушители, которые сейчас у него простаивают», – заявил Кринниль. «Поставки вооружения для этих звездолетов пройдут только в начале следующего месяца. Билбринджи, как всегда, слишком высокомерны и высокопарны, чтобы исполнять обозначенные заказы в срок. Твой уже действующий флот достаточно силен для того, чтобы отразить любое нападение противника», – напомнила ему Айсард его же собственные слова. «И вероятнее всего вскоре ты сам сможешь проверить это утверждение на практике». «А чем это ты?» – насторожился Кринниль. Впервые за долгое время она говорит уже не туманными, а конкретными намеками. «Новая Республика решила показательно наказать тебя по надуманным поводам», – произнесла Снежная Королева. «Ботаны намерены отправить флот на покорение Сьютрикской гегемонии. И что же такое произошло, раз они на это решились?» – усмехнулся Кринниль. Сама идея противостояния с военными Новой Республики его интриговала. Их новый главнокомандующий всерьез вознамерился побороться за место президента молодого государства, пояснила Снежная Королева. «Твоя атака на верфи Хаста взбодрила недальновидного ботана настолько, что он готов бросить на тебя флот целого сверхсектора. Они же сотрут меня в пыль». Загорелись глаза у Кринниля, и он рывком поднялся с места. «Что ты творишь? Я смогу отбиться от сотни, двух сотен звездолетов, но их же во флоте сверхсектора, тысячи. Все под контролем, принц-адмирал». В какой-то момент времени Дилаку показалось, что она просто издевается над ним, постоянно упоминая его титул. «Ботаны, любители пускать пыль в глаза и загребать жар чужими руками. А если точнее, не любители, а профессионалы этого дела. Ради красного словца и взлета своих политических рейтингов он пообещает сенаторам все, что те хотят услышать, в том числе и обещание в кратчайшие сроки избавиться от угрозы имперской оперативной группы. Кстати говоря, ты должен быть горд тем, что все победы Трауна достались в разумах имперцев именно тебе. И что же в этом хорошего?» – недоуменно произнес Кринниль. «То, что своим необдуманным поведением по игнорированию ресурсов, которые представила ему Аринда и имперский правящий совет по условиям их негласного договора, информационная изоляция, которую Чисса и его подручные использовали ради обеспечения собственной безопасности, сработает против них. Когда мой план будет реализован, имперские осколки пойдут за тобой, как за лидером, который уничтожил их главную головную боль. В нужное время и месте несколько хирургических ударов станут причиной полной деморализации военной машины Новой Республики. Недоговорки начинают меня раздражать. Хотя, Кринниль сложил руки на груди. Если все так, как она говорит, то можно потерпеть. Это и станет моментом моего триумфа, как ты обещала. Как я и обещала, заявила Айсард. А свои намерения я довожу до конца. Судя по шраму от выстрела из бластера в голову, до своего конца, подумал Кринниль. Но вслух поинтересовался другим. Ты забрала у меня крайне высокопоставленного пленника, напомнил он. И он сыграл свою роль, заверила его Исанне. Сообщение было передано Виджу Антиллесу лично. Значит, они направятся на Лайнури, уточнил Кринниль. Именно так, подтвердила Айсард. Вскоре флот Новой Республики будет направлен на указанную планету, чтобы проверить сообщение, которое им передал покойный генерал Дадонна. Ты все еще не объяснила, в чем заключается мое участие в реализации этого плана, заметил принц-адмирал Кренниль. Все очень просто, мой дорогой принц-адмирал, бесчувственным голосом ответила Исанни Айсард. Когда мятежники под предводительством Виджантилеса прибудут на Лайнури, чтобы найти ответы на свои многочисленные вопросы, они их найдут. От того, что ты продолжаешь говорить загадками, яснее не становится, заявил Кренниль. Всему свое время, на губах Снежной Королевы появилась улыбка, от которой правителю сьютрикской гегемонии стало не по себе. Впрочем, скоро его врагам будет еще хуже. Он уже подзабыл, каково это опуститься на самое дно галактической жизни, смешаться с нерукопожатыми представителями общества, чтобы получить то, что хочешь. Инар Шаддаа уже, по какой-то причине, не казалось ему самым роскошным и приемлемым местом для проживания и исполнения всех желаний. Больше не манили огни контины нелегальных лавок по сбыту оружия, нелегальных модернизаций для космических кораблей и откровенные притоны, где всегда искали пилотов для опасной, но хорошо оплачиваемой работы, где в прошлом он проводил немало времени. Сегодня этот город, который, как и Корусант, никогда не засыпал, но и не скрывал своего откровенно гнилого нутра, вызывал у него некоторое отвращение, нечто на грани брезгливости и пренебрежения. Наверное, приятели по прошлой жизни были правы. Я отвык от прошлого, стал культурным, произнес Хан Соло, наблюдая за происходящим в общем зале кантины. Как и всегда, он сидел спиной к стене, не позволяя хоть кому-либо зайти себе в тыл. Несмотря на его кажущийся расслабленным вид, муж принцессы Лии Органы Соло был чрезвычайно сосредоточен. В первую очередь потому, что Нар Шаддаа не место для тех, кто может расслабиться и не переживать за свой кошелек, а в большинстве случаев, и жизнь. И сейчас, когда его спину не прикрывал верный Чуи, это место становилось еще более опасным. Но он должен был находиться здесь, чтобы найти ответы. Капитан Соло, Хан тряхнул головой, пытаясь осознать, как прямо напротив него, по другую сторону от стола для собака, появился незнакомец. Сложно прокрасться мимо того, кто смотрит в направлении, единственном, откуда может появиться гость. «Не понимаю, о ком ты», — парень Соло демонстративно подался вперед, беря левой рукой стакан с карельянским виски и делая глоток, а меж тем правая рука уже легла на рукоять верного бластерного пистолета. «И если нужно, то в этот раз он выстрелит первым. Если хотите, то можем продолжить ваши игры с конспирацией», — подал плечами мужчина средних лет, одетый столь неброско, что мог бы походить на самого обычного завсегдатая. Но по непонятным причинам Хан ощущал исходящую от этого человека, на вид которому не дашь и 35, угрозу. Не опасность, угрозу. А это уже совсем другой уровень срабатывания хваленого карельянского предчувствия беды. «Все еще не понимаю, что ты несешь, парень», — сделанным равнодушием произнес Хан, делая еще один глоток. Рукоять бластера стала скользкой от пота. «Но, сегодня я добрый. Хочешь, куплю тебе выпивку, а ты смоешься и предоставишь мне и дальше наслаждаться этим прекрасным вечером. Ваш информатор не придет, капитан Соло», — произнес неизвестный таким тоном, что Хан почувствовал легкий озноб. «Вот даже как», — хмыкнул карельянец. «Если блефуешь, делай это как следует и не останавливайся на половине пути. Ну, что ж, пусть будет так. Мне говорили о том, что вы слишком упрямая натура», — сдержанно улыбнулся этот надоедливый и раздражающий тип. «Можете мне не верить и прострелить меня из своего бластера, однако, я пришел помочь вам найти супругу ваших друзей, Вуки Чубакку и генерала Калриссиана, а также отомстить их обидчикам и похитителям». «Продолжай», — скрипнул зубами карельянец. «Похоже, пока он ждал тут встречу, выискивая торговца информацией, нашли его. Еще бы знать, кто именно. И назови свою цену». Неизвестный рассмеялся, негромко, но достаточно энергично. Правда, насквозь фальшиво. Хан поклялся себе ни в коем случае не верить этому разумному. «Боюсь, нанять меня вам не по карману, капитан Соло», — произнес он. «Честно говоря, звание генерал вам идет больше. Зря вы дезертировали. А я посмотрю, ты довольно много знаешь обо мне», — натянуто улыбнулся Хан. «Работа такая», — пожал плечами разумный. «Итак, вы в деле?» «Я не работаю, пока не услышу условий для каждой из сторон», — выставил условия Соло. «Поманить его тем, ради чего он вернулся в эту клоаку галактики, конечно, можно. И пару лет назад он бы бездумно рванул куда скажут, но сейчас, с каждым новым годом, проведенным рядом со своей супругой, Хан Соло привыкал думать мозгами чаще и лучше, чем прежде. Иначе с такой девушкой, как Лия, долго в мире и согласии не прожить. В семье, где есть хотя бы один высокообразованный человек с талантами дипломата, любой конфликт решается путем переговоров. Разве спасение вашей жены и нерожденных детей, обоих друзей и вашего любимого корабля не стоит того, чтобы довериться мне? Удивился незнакомец. Ты удивишься, когда ознакомишься с моей системой ценностей, продолжал испытывать терпение собеседника Хан, одновременно притупляя бдительность. Ну так что, все просто, перестал улыбаться незнакомец. Условия предельно просты. Вы возвращаетесь в новую республику, принимаете назад под командование свой флот, летите туда, куда я вам укажу, уничтожаете имперскую базу, а после этого получаете координаты мира, где находится и принцесса Лия с вашими детьми, и ваши друзья, и ваш корабль. Если сделать все точно и достаточно быстро, то вы сможете лицом к лицу столкнуться с тем, кто за всем этим стоит. Дай угадаю, Хан сделал глоток спиртного. А за это мне нужно будет перевести для тебя полный отборного спайса трёхзвёздного крейсера Мон Каламари. Заманчивое предложение, капитан Соло, усмехнулся незнакомец. Слишком уж подозрительно он себя ведет. Но нет, ничего сверх этого я от вас не прошу. Тогда я не вижу твою выгоду, произнес Соло, твою и твоего нанимателя. Проницательно, похвалил его замечание незнакомец. Логично, парировал Хан. Слишком уж ты стараешься походить за своего в этом месте, чтобы не понять, ты чужой для подпольного мира, а значит, просто посыльный, и за тобой стоят фигуры посолиднее. Не буду скрывать, так и есть, сообщил незнакомец. Это ваш дальний знакомый, капитан, хотя, лично вы не встречались, только опосредованно, зато мой хозяин знаком с парочкой ваших друзей. Ты ведь понимаешь, что сейчас крайне незначительно сократил список предполагаемых разумных, уточнил подозрительный Хан. А я и не стремлюсь к тому, чтобы дать вам ответы личности своего хозяина, серьезно ответил незнакомец. Вы слышали предложение, капитан Соло, лучших вариантов уже не будет. Вот как, хмыкнул Хан. Знаешь, я, пожалуй, откажусь. Ненавижу работать в темную. Можете сколько угодно и дальше говорить о том, что не готовы прямо сейчас сорваться с места и не отправиться на поиски супруги. Истину мы с вами знаем без прикрас. Допустим, предположил Соло. Но ваше предложение в корне невозможно реализовать. Я дезертировал из армии Новой Республики. Назад меня вряд ли кто-то позовет. Не будьте столь категоричны, капитан Соло, посоветовал неизвестный. У вас есть друзья на самом верху Новой Республики. Свяжитесь с ней, расскажите, что, оказав вам помощь, она может в короткие сроки восстановить статус-кво во временном правительстве и более того, отстранить советника Фейлия, который уже практически забрался на вершину политической власти в Новой Республике. После того, как вы поможете нам, избавившись от настоящего, а не выдуманного ботанами, виновника всех неудач Новой Республики, это поможет вам укрепить свое государство и избавиться от засилья ботанов. Поверьте, услышав, что именно вы способны вернуть ей власть над Новой Республикой, советник Монматма сразу найдет выход из сложившегося положения. Как же хорошо ты осведомлен о нашей внутренней кухне, усмехнулся карелианец. Должность обязывает, сообщил ему незнакомец. Соглашайтесь, капитан Соло, вам не впервой ради достижения поставленной задачи заключать сомнительные союзы. Это был намек на мою договоренность с адмиралом Рогриссом для поимки военачальника Зинджа, уточнил Хан, одарив сидящего напротив него разумного своей фирменной кривой улыбкой. «Думайте, как вам угодно, капитан», — неизвестный поднялся. «Что ж, вижу, вы не готовы к сотрудничеству. Тогда я найду кого-нибудь другого». «Я этого не говорил», — произнес Хан. Неизвестный посмотрел на него оценивающе. «Начинается хорошо известная в кругах теневых дельцов борьба взглядов. Но для начала я хочу как минимум знать имя того, кто мне делает подобное предложение. Да и о какой базе имперцев идет речь? Планета, на которой империя десятки лет выращивала и тренировала элитнейших диверсантов и ликвидаторов», произнес мужчина. «Она называется Ханагр». «Никогда не слышал», пожал плечами Хан. «В борьбе взглядов наметилась ничья. Еще услышите», пообещал незнакомец. «Может быть», с сомнением произнес карелианец. «Так как твое имя, паренек?» Сидрис, улыбнулся собеседник. «Никогда не слышал», дернул плечом Соло. «Мой ответ останется прежним, капитан», улыбнулся стоящий напротив него мужчина. «Еще услышите». Малахимран понял, что он даже не почувствовал последнего удара. Тело словно одеревенело, и нервные окончания решили не передавать неприятные ощущения в мозг. После стольких дней побоев он превратился в кусок хорошо отбитого мяса. Начиная говорить, Химран посоветовал ему человек с планками различия полковника пилотского корпуса, схватив за волосы и запрокинув голову так, чтобы взгляд мало смотрел ему прямо в глаза, иначе твое избиение продолжится. Могу так хоть целый день, окровавленными зубами улыбнулся Химран. Ты бьешь как девчонка. Следующим ударом полковник-пилот сломал ему нос ударом колена в лицо. Мало отчетливо услышал, как хрустнули кости. Передние зубы подозрительно зашатались. Жаль, хорошие были, прошли с ним весь жизненный путь от выпадения молочных до сегодняшнего дня. Удар наотмашь кулаком бросил его голову в сторону, и он успел заметить, что наручи, с помощью которых он был подвешен, стерли его кожу и впились в мышцы запястья. Эх, а как все хорошо начиналось. Не зря ему казалось, что проникнуть в архив данных Мандал Моторс было так легко. На группу напали на обратном пути. Переодетые в мандалорцев имперцы, как оказалось, перебили всех его парней, а самого разведчика взяли в плен и притащили сюда, куда-то. Хорошо еще, что Малек, самый молодой из подчиненных ему агентов, сумел уйти, посланный прямиком из архива с копией данных совершенно другим путем отхода. Новый удар кулака сломал ему нижнюю челюсть справа. Уже второй перелом с этой стороны. Мы закончим тем, что ты просто сдохнешь от потери крови и внутренних повреждений, Химран, произнес имперец. Я не против, скрипуче, произнес Мало, засмеявшись и тут же переходя на кашель. Уверен, что ты именно на это и рассчитываешь, произнес пилот. Надеешься на то, что твой парнишка сумел от нас уйти и добрался до Трауна с данными о наработках Мандал Моторс. Провокация, понял Мало. Ты же не поверишь, если я скажу, что ты параноик. Разведчик чуть подался вперед и в сторону, после чего пустил на пол тягучую кровавую слюну. Твоего пацана уже разрезали на куски, Химран, проникновенно произнес имперец. И все данные у нас, и оригинал, который был у него, и копия, которую ты тащил с собой. Ну и тогда зачем я тут? Мелькнула логичная мысль в голове. Но он прекрасно понимал, что происходит на самом деле. Малек смог уйти. И сейчас эти имперцы пытаются узнать, что именно он унес с собой, а самое главное, куда, зачем, пока не ясно. Для этого нужно потерпеть побои еще немного. Эй, ты куда делся? Сообразив, что уже несколько минут его никто не избивает, Мало поднял голову вверх, чтобы посмотрел в ту сторону, где стоял прежде его мучитель, и не увидел его, зато увидел кое-что другое, точнее, кое-кого другого. Впрочем, я и не верил в то, что этой галактике могло так сказочно повести с твоей смертью, произнес он, скривившись при виде фигуры в красном флотском мундире без знаков различия. Ты всегда был поразительно упрям и недоверчив, с тихим стуком перед ним упала и покатилась человеческая голова, с хорошо знакомыми чертами спокойного лица мужчины, который, несмотря на свою молодость, держался до последнего. Малек все же не выбрался. Отличить настоящую часть человека от подделки Мало мог даже в таком состоянии. «В этом твоя ошибка, Химран», — произнесла она. «Ты никогда ничего не доводишь до конца. Единственная моя ошибка состоит в том, что я понадеялся на то, что мальчишка из разбойной эскадрильи справится с мужской работой», — произнес Мало, оскаливаясь. «Но в этот раз я проконтролирую, Исанне, чтобы ты сдохла с гарантией. Сразу после тебя, вашей шайки заговорщиков и гранд-адмирала Трауна, Мало», — произнесла снежная королева, присаживаясь перед пленным разведчиком и беря его подбородок большим и указательным пальцем так, чтобы смотреть ему прямо в глаза, обжигая безудержным огнем и обдавая ледяным холодом одновременно. «Ты просто не понимаешь, Химран, что я была занята кое-чем, а потому не могла уделить тебе и этому нелюдю достаточно своего внимания. Но сейчас я полностью свободна и примусь за вас всерьез.